Спасибо всем. Слава Господу. Господь верен. Помните ли вы, о чем мы говорили в прошлый раз? В большом зале. Манне небесной. И что у нас манна? Слово Божье. Что еще у нас манна? Иисус. И еще что у нас? Точнее, еще что у нас манна? Помните, мы делали такой, так сказать, обряд интересный в прошлое воскресенье, который мы делаем раз в месяц. Хлебопреломление. Помните, что Иисус сказал? Что хлеб с небес – это Его тело, которое Он отдает за жизнь мира. Первые ученики, они постоянно пребывали в хлебопреломлении. Каждый день у них было домашнее общение, они молились, они преломляли хлеб. И всякий раз, когда они кушали, и они ломали обычный хлеб, они думали: «Иисус умер за меня, чтобы я жил. Я могу принимать вот эту жизнь, подаренную мне, чтобы выжить». И это они делали регулярно. И я думаю, это было один из мощнейших рычагов освящения. И хотя сейчас в наше время не принято каждый день за едой делать хлебопреломление, 3 раза в день, но я думаю, что когда мы кушаем обычную нашу пищу, нам тоже нужно вспоминать Христа. Нам нужно вспоминать Его страдания. Потому что вся жизнь, которую мы имеем, она подарена Христом. Я думаю, история человечества не была бы такой даже близко, если бы Христос не пошел на крест. Если мы посмотрим историю древнего мира до возникновения христианства, до Христа, она была более жестокой, там было меньше надежды, там было больше страданий и зла. Когда пришел Христос, Он дал очень многим надежду. Он дал новую жизнь. Он много чего поменял. Я думаю, что мир бы не был бы таким, если бы Христос не пришел 2000 лет назад. Я думаю, что все хорошее, и точно все духовное, что мы имеем, это благодаря тому, что Христос отдал эту жизнь. И вы знаете, мне это напоминает такую, можно сказать, историю, что, допустим, представьте себе, город погибает от голода. Может быть, город в осаде, как, например, это было с Ленинградом. И людям нечего кушать. И кто-то ценой своей жизни приносит эту еду в город. И вы знаете, сейчас для нас еда, она немного значит. Ну, не так много, как для них. Скажем, мы сходили в магазин, мы купили что-нибудь, ну, много, мало, но что-нибудь купили, и мы кушаем. Представьте себе, если бы никакого другого варианта не было бы получить еду, обычную еду, как только если бы, вот, допустим, ценой своей жизни кто-то принес бы, например, его бы там убили по дороге, но он бы успел бы как-то там донести эту еду. Жизнь, пища, жизнь, хлеб, чтобы выжить. И Иисус дал нам существенно, Он дал нам жизнь. Всякий раз, когда мы кушаем нашу обычную пищу, нам надо вспоминать. Это как вот этот вот прообраз была манна. Они постоянно ее кушали, собирали раз в день, но кушали постоянно. Сколько там они раз ели? 3, 2, 4 раза в день, никто не знает, неважно. Факт тот, что они постоянно, они ели ее, чтобы они не ели другое. Это была их насущная часть. И мы понимаем так, что вся наша жизнь, она в этом хлебе, она в жертве Иисуса Христа. Нам надо постоянно об этом думать, нам надо постоянно питаться этой жертвой, нам надо постоянно размышлять о том, что сделал для нас Иисус. Я как-то раз, когда давным-давно еще искал, какие песни выбирать для прославления, когда-то на домашней группе занимался прославлением, молился, я думал, о чем надо петь больше всего. И мне было вот так, ну, как откровение такое, что больше всего нужно прославлять Христа за крест. Когда мы смотрим великого художника, великого творца, как он сделал свое великое творение, будь то музыкальное творение, там какое-то произведение, или какую-то великую картину написал, или сделал что-то действительно достойное, мы восхищаемся человеком, мы говорим, какой он изобретательный, какой он творческий, какой он мудрый, как он передал там такие-такие мысли. Мы восхищаемся Творцом за его творение, но когда мы смотрим на того, кто отдал свою жизнь, мы восхищаемся больше. Согласитесь, это намного большая жертва отдать свою жизнь, чем просто вложить свою душу в творение. И наш Творец это сделал. И поэтому самая большая слава, хвала и поклонение – это действительно за крест. Причем это страдания были не только сына, но страдания и отца, потому что для отца, наверное, было бы легче пойти самому на крест, чем отдать сына. Но он хотел преимущественнее показать, насколько же дорого мы стоим для него. Поэтому он отдал сына. Мы видим в Откровении, когда идет прославление, сначала славят небесные создания Бога за творение. Достоин ты принять славы, ибо все тобой сотворено. Но потом написано, поют новую песню. Достоин Агнец Закланный, потому что ты кровью своей искупил нас. Богу, из всякого колена и языка, и племени. Давайте мы сейчас поговорим о том, к чему влечет нас, к чему ведет нас жертва Христа. Потому что это манна, когда мы размышляем о том, что сделал Иисус, когда мы думаем о том, что Он сделал для нас, это напоминает нам о том, как мы должны поступать в этой жизни. Легко говорить о каких-то приятных вещах, легко говорить о каких-то вещах, которые всем нравятся, что Бог хочет благословить, помочь, утешить, Бог хочет. Это правда. Но мы понимаем также, что есть и вещи более серьезные, которые чего-то потребуют от нас в жизни. И когда мы видим, как Христос был распят за нас, и мы читаем в Библии, что нам нужно тоже распять свою греховную природу. Кстати, мы немножко поговорим о распятии сегодня. Матфея, 27 глава, 38 стих. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 27 глава, 38 стих. Матфея, 27, 38. Здесь говорится как раз-таки о распятии Иисуса. И здесь написано, «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». С Иисусом распяли двух преступников. В русском переводе говорится «разбойников». Знаете, я искал более точного определения, что это такое. И нет более точного определения. Разбойник есть разбойник. Но в Библии есть история на тему разбойников. Не знаю, это те самые были разбойники, или, скорее всего, другие были разбойники. Но смотрите, Иисуса причислили к преступникам, Иисуса причислили к злодеям. В то время просто так людей не распинали. Римские власти, хоть не были далеко идеальными властями, но стремились придерживаться какого-то определенного закона, и даже это была как их рекламная часть для некоторых народов. Вступайте в Римскую империю, и у вас будут справедливые законы, мы вам дадим права и так дальше. Они этим гордились, особенно, конечно, для римских граждан. Всем остальным было не так хорошо, но все-таки распинали не просто так. И Пилат, кстати, не особо торопился распинать Иисуса, на него надавили. Распинали за серьезные преступления, за большие преступления. Распинали в основном рабов, если они были в бунте против своих начальников или против властей римских. Распинали пиратов, Это очень тяжелое преступление, это страшно, потому что убиваются люди на воде очень жестоко. И распинали за большие государственные измены. Римские граждане обычно не были распинаемы. Павлу отрубили голову, это считалось более как бы достойная казнь. Но за большие измены могли послать на распятие и римского гражданина. Одним словом, распинали за большие преступления. Это не было, что кто-то украл капусту у соседа. Это не было, что кто-то там чего-то немножечко согрешил. Это были большие и серьезные преступления. Распинали публично для того, чтобы все боялись властей. Кстати, если бы в наше время некоторых преступников, особо злостных, публично казнили, преступников было бы намного меньше. Но, к сожалению, вот это мягкое отношение к преступности, это введено коммунизмом как идеологией. Один из способов, как разрушить некоммунистическое государство, особенно христианское государство, его ценности, это мягкое отношение к преступности. Однако во времена Римской империи к преступникам относились жестко, и это была одна из основных фундаментальных истин, которая держала Римскую империю на плаву. Поэтому она была достаточно крепкая, потому что закон соблюдался плюс или минус, но в каких-то границах очень неплохо. Преступников распинали за большие вещи. Давайте посмотрим, за какие, например. Луки 10 глава 30 стих. Кто назван разбойником? Вот за такое, что мы сейчас прочитаем, могли распять, если поймают. Луки 10 глава 30 стих. Это знаменитое местописание. Но вот там используется то же самое слово «разбойник», которое используется для тех, кого повесили рядом с Иисусом. То же самое слово «разбойник». В греческом причем языке, то есть в оригинале. Значит, это те самые преступления, за которых распинали. Луки, 10 глава, 30 стих. «На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником». Смотрите, что разбойники с ним сделали. «Которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым». И я не буду дальше говорить, мы знаем эту притчу все. Но факт тот, что делали разбойники. Разбойникам было все равно, что в жизни этого человека происходит. Им этот человек был вообще безразличен. Это были жестокие люди, которые своими делами, ну, словами наверняка тоже, хотя здесь не написано, они сделали большой ущерб, и они интересовались только своими собственными интересами. Сняли одежду, изранили, ушли, оставив едва живым. Вот кого распинали. Вот кто считался разбойником. Серьезное преступление. Интересно, что распятие, оно, вообще любая казнь, конечно, но в том числе распятие, оно как бы подписывает итог жизни человеку, если это разбойник, и говорит, что он весь плохой. Это не то, что там, ну там, вот это у меня плохо, а все остальное хорошо. Но это как бы показывает приговор всему человеку полностью. Там не часть человека как-то наказывалась, не какая-то сфера его жизни наказывалась, или часть тела, или что-то, там наказывался весь человек полностью. То есть приговор был вынесен полностью всему разбойнику, целиком. Когда мы будем говорить о том, что нам нужно делать по отношению креста, то нам это будет очень важно. Давайте мы посмотрим Галатам, 5 главу, 24 стих. Послание к Галатам 5:24. Послание к Галатам 5:24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли – это не просто привязали, чтобы она не дергалась. Я иногда представлял себе распятие, что я должен обездвижить плоть, чтобы она не имела возможности грешить. Но это намного больше. Это значит, приговорили ее к смерти. Это значит, всю плоть посчитали преступником. Всю нашу греховную природу посчитали преступником. Плоть по-гречески сарка, и для сарки нужен только саркофаг. Вот. Она должна быть похоронена. Плоть распяли те, которые Христовы. Вы знаете, Христос иногда нам говорил о том, что если наша там глаз соблазняет, надо с ним расправиться. Если рука соблазняет, надо с ним расправиться. И мы понимаем, что глаз и рука нас не соблазняют, нас соблазняют мысли, нас соблазняют друзья, нас соблазняют обстоятельства, нас соблазняют греховные привычки и так дальше. Но здесь речь идет о том, что вся наша греховная природа, в каком-то смысле вся наша личность, в каком-то смысле, она должна быть распята, она должна быть приговорена к смерти. Нам надо всю ее посчитать за разбойника, потому что она вся испорченная, ветхая природа. Понимаете? Не просто глаз или рука или что-то, не просто вот, ну то, что я, допустим, иногда врал, вот это нужно распять, а все остальное нормально. Мы иногда так думаем, вот мне бы избавиться от вот этого, вот этого и вот этого, и все остальное будет хорошо. Но когда преступника казнили, казнили всего преступника. Если у него только рука участвовала в избиении этого человека, не руку казнили, казнили всего преступника, потому что он весь был испорченный. И давайте мы посмотрим детально вот эти вот слова. Но те, которые Христовы, они распяли плоть, сарка, плоть со страстями и похотями. Вы знаете, когда я начал разбирать слово «страсти», я удивился, что оно описывает. Я не думал так, честно говоря. Потому что с похотями достаточно все понятно. Похотливый человек сам для себя обычно сердце его обличает, что ну, ты грешник. Ну, все примерно знают. Ну, конечно, бывают такие яркие похоти, которые и так все примут за похоти. Там пьянство, наркомания, там, блуд и так далее. Бывают менее яркие похоти, вроде там, например, там, обжорство немеренное, да. С похотями обычно как-то в церкви народ разбирается, потому что они большие, они жирные, они противные, они яркие. Но со страстями, я скажу, ситуация намного хуже в нашем распятии, потому что страсти очень часто выглядят хорошими. Страсти, вот, скажем, похоть – это вот неправильные желания, влечения, жажда, там, прихоти, всякие вожделения. Это мы примерно знаем, что это. Страсти – это чувства страдания, бедствия, несчастья, перенесения страданий. Тоже имеется и влечение некоторое, тоже как страсть считается. Недуг, боль, несчастье, горе. Мы не привыкли смотреть на это как вещи, которые надо распинать. Мы привыкли как вещи, за которые нужно погладить по головке, утешить человека, поддержать человека. Но Библия говорит о том, что эти вещи тоже необходимо распять. И когда я читал об этом, сначала меня это привело в такое удивление, в шок. Потом я начал вспоминать другие места Писания, которые говорят об этом. Потому что с похотями достаточно понятно. Человек, если он похотливый, он обычно вылетает из церкви или он кается. А страсти, они обычно у нас подводные. Из страстей обычно самая популярная, по которой бьется на проповедях, это непрощение. Обида. Он меня обидел, и я из-за этого переживаю, и мне больно, и я мучаюсь. Ну, об этом обычно говорится. Но любая боль, любые переживания, любые эмоциональные негативные вещи, они, в принципе, где-то попадают под эту вещь. И понятное дело, что не 100%. Давайте мы посмотрим немножечко, что говорит Библия об этом. Это первое послание Петра. Первая глава. Первое послание Петра, первая глава. Давайте мы почитаем с 3 стиха. Первое послание Петра, первая глава с 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Где наше наследство, где наше богатство? Там. То есть наше сердце должно быть привязано туда. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовящемуся открыться в последнее время. То есть спасение будет, Бог нас держит своей силой, не мы себя тут, Иисус, только не уходи от меня. Нет, Бог нас держит своей силой. Это милость Божия, нам надо с Ним сотрудничать, но это Его милость. И мы идем туда. Там новая жизнь, там Новый Иерусалим, там вознаграждение за нынешние труды, там награда, все там. Миссионеры одни свидетельствовали. Не 20 лет были миссионерами в какой-то далекой стране, уж не помню какой. Непростая была эта миссия, много скорбей, много переживаний. Они трудились, церковь их послала. И потом они уже в пенсионном возрасте решили вернуться домой, потому что сил уже не хватало все это делать. И когда они вернулись домой, их никто не встретил. И они такие несчастные идут с причала, с корабля домой, в свой дом, или искать, где они будут жить. И молятся, Господь, мы приехали домой, нас никто не встретил. А Господь говорит, а вы еще не приехали домой. Здесь мы, туристы, странники, пришельцы, мы живем временно. Дом наш там. Итак, 6 стих. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного». Если нужно. От различных искушений. Сколько нам разрешено скорбеть? Немного. Если нужно. Когда человек впадает в длительную скорбь, в длительное переживание, в длительное эмоциональное мучение, это вредно. Это страсть, которую нужно распять. Я знаю, что христиане, которые разобрались с похотями, плюс-минус, частенько не видят страстей, потому что они выглядят хорошими. Нам хочется, чтобы нас жалели. Нам хочется, чтобы нас любили. Нам хочется, чтобы нас по головке гладили. Нам хочется, чтобы нам подули на ваву в очередной раз. Но Библия разрешает этого немного, если нужно. От различных искушений. Искушений, испытаний, кому что досталось. Итак, это тоже нужно распять. Вы знаете, что люди, которые долго сидят в скорби, они как эмоционально высушиваются. Они эмоционально слабеют. Давайте мы посмотрим кое-что о скорбях. Это написано второе послание Коринфянам, 7 глава. Второе послание Коринфянам, 7 глава. С 8 по 10 стих почитаем. Второе Коринфянам, 7 глава, с 8 по 10 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием», Павел там в предыдущем послании разносил грехи Коринфской церкви в прах, «если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Когда Бог нас обличает в наших грехах, нам не будет радостно. Понятное дело, что мы будем печалиться. Ты смотришь на себя, ты видишь, что ты не прав, особенно если долго или много, или что-то. И это приносит печаль. И эта печаль хорошая, эта печаль правильная. Она ведет человека к покаянию. Только не надо так, как Иуда Искариот. Я такой плохой, что... И он сам себе приговор поставил. Приговор нам вынесен на Голгофе, и Христос за него расплатился. Нам не нужно такой расплаты для себя самих, в физическом смысле. Приговор нам нужно вынести своей греховной личности, своей греховной натуре, которая не хочет подчиняться Богу. И когда мы имеем печаль ради Бога, это несет покаяние. Мы раскаиваемся, как блудный сын. Что же натворил? Я же согрешил и против неба, и пред тобою. Вот это печаль ради Бога. Это хорошая печаль. Печаль мирская, она по разным причинам у нас появляется. У нас в наше время есть много поводов иметь мирскую печаль. В жизни не удалось, в жизни не получилось. Меня кто-то обидел, обо мне кто-то не заботится, мне кто-то не помогает. Этот список можно продолжать до бесконечности. Есть тяжелые ситуации, смерть близкого человека и так дальше, где это естественно, но когда этой печали много, когда она поглощает месяцы, она выключает христианина из христианской жизни. Эта печаль становится той страстью, которую необходимо распять. Мы не живем для себя. Мы не имеем права месяцы сидеть в печали, даже если печаль самая большая и глубокая. Мы не принадлежим себе, мы куплены Христом. Мы должны больше себя посвятить Богу. Как написано Петру, поскорбев немного, если нужно. Немного, если нужно, да. Но много, долго, месяцами, годами – это страсть, которую нужно распять. Это нужно пригвоздить ко Христу. Это разбойник, который крадет время твое, не твое, которое, а Христово время получается. И оно может украсть это время у других людей, потому что человек, может быть, был активным в служении, что-то, он получил удар, и если он не стремится восстановиться, то он не будет служить и не будет влиять благословенно на других людей. Наоборот, эта печаль будет постоянно влиять на человека. Это страсть. С этим нужно разбираться. Это нужно приносить ко Христу. И вы знаете, так же, как похоти, так же, как и страсти, это преступник, которого надо распять. Это не маленькое дело. С похотями мы обычно без проблем нет. Со страстями мы обычно привыкли себя жалеть или кто-то нас жалеть. Бывает, человек как бы ищет этого, потому что, ну, через это он только и находил утешение, может быть, в своей жизни. Это неправильно. К чему нам надо стремиться? Давайте мы будем читать дальше. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Это, по идее, на той же самой страничке, на том же развороте, на соседней страничке. 5 глава, 15 стих. 2 Коринфянам 5:15 и дальше. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Распятие со Христом означает, что я больше не живу для себя. Когда я живу для себя, я могу себе позволить и похоти, я могу себе позволить переживания, я могу себе позволить различные ситуации. Когда мы живем для Бога, мы этого не можем позволить во многих ситуациях. Это что-то должно нам напоминать, вот как во время военное. Это было зверски тяжелое время, я его не застал, я только смотрел по фильмам. Но я понимаю, что когда люди сражались с врагом и убивали рядом твоего друга и товарища, не было времени месяцами сидеть и оплакивать друга и товарища. Надо было взять оружие и продолжать убивать врага. Иначе враг бы убил бы всех. Мы на духовной войне, у нас духовная брань. Мы не можем остановиться и оплакивать то, что произошло вчера, позавчера, год назад, 2 года назад. Мы принадлежим Христу, мы куплены, мы не свои. И наши эмоции тоже не наши. У нас ничего нашего нет, все куплено Иисусом. Мы не должны жить для себя, мы должны жить для Христа. Это есть сораспятие. Давайте мы почитаем дальше. Римлянам 7 глава, 4 стих. Римлянам 7 глава, 4 стих. Здесь говорится о отношениях христиан и закона. И мы понимаем, что закон – это система Божьих заповедей, Божьих повелений, которую человек не может выполнить. Люди пытались, люди старались. Ветхий Завет показал, наглядно продемонстрировал, что мы не можем все время, каждый день исполнять все заповеди. Не можем. Поэтому мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы то что-то неправильно сделаем, то тут что-нибудь неправильно сделаем, то там что-нибудь неправильно сделаем. Часто христиане так себя чувствуют. Я тут согрешил, я тут согрешил, я тут неправильно поступил, а там неправильно. И приходит чувство вины, и опять-таки вот эта мирская печаль. Смотрим, что здесь написано. 4 стих. Римлянам 7:4. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Бог недаром простил нам наши грехи все наперед. Третья сфера, которая относится тоже к страстям, в общем-то говоря, но она такая особенная, поэтому я выделяю ее в третью часть, это наша греховность и переживание из-за того, что мы согрешаем. Да, нам надо разбираться со своими грехами, да, нам надо стремиться учиться у Христа, как это делать, но я не видел за 20 лет христианской жизни ни одного христианина, который может сказать, у меня грехов не осталось. Я не имею в виду таких жирных, тяжелых грехов, там, как прелюбодеяние, воровство и так далее, да, там, будь то тайные или явные. Есть люди, которые живут чистой, святой жизнью, но все равно хоть что-то можно всегда найти. И совесть нас всегда будет в чем-то обличать, и это где-то нормально, но это не должно перерасти в печаль, которая нас закроет с головой. Дьявол держит людей, христиан, годами в чувстве вины, и они не служат Христу. Они как будто еще принадлежат этим принципам и заповедям. Даже если мы ошибаемся. Нам не надо ошибаться. Иоанн пишет, чтобы вы не согрешали. Он говорит, но если кто согрешит, если вдруг случается, мы имеем ходатая. Мы имеем ходатая, который прощает, мы исповедуем грехи, он прощает, мы пытаемся проработать с ним, почему мы ошиблись, почему мы согрешили, мы встаем, мы идем дальше. Если тебя на войне ранили, это не повод садиться и заваливаться в депрессию. Меня попали. Обработали рану, сделали то, что надо. Если тяжелая рана, надо в медпункт, на молитву к братьям, сестрам, промолить, исповедоваться. И самое главное, здесь написано, принадлежать другому, то есть Иисусу, чтобы приносить плод. Плод должен стать центром стремления жизни христианина. Христос заменил закон заповедей учением. С нас не требуется сразу планка. Прыгни 4 метра. Никто не прыгнет сразу 4 метра. Христос пошел, Он расплатился за то, что мы им делали. Он говорит, теперь посвятите себя мне. Живите не для себя, живите для меня. Возьмите иго мое на себя. Станьте рядом со мной. Пошите со мной вместе на пару со Христом. И через это будет благо, через это мы найдем покой душам нашим. Итак, распинаем страсти, похоти, чувство вины для того, чтобы принадлежать Иисусу, для того, чтобы служить Иисусу, для того, чтобы приносить плод Богу. Давайте мы посмотрим 8 главу послания к римлянам. 8 глава. С 1 стиха. Итак. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это новая жизнь. Плоть, она там имеет страсти, похоти, грехи, переживания. Что же такое дух? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Полезная штучка. Кто хочет? Все спящие да скажут аминь. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Просто список заповедей и повелений, выданные тебе и мне, он бессилен. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И теперь давайте посмотрим, как отличается жизнь по плоти от жизни по духу. Это ключевой момент. Это то, как мы можем понять, живем ли мы по плоти или живем мы по духу. 5 стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Разница жизни по духу и по плоти в нас видна на том, что мы думаем. Нам надо анализировать свои мысли, нам надо время от времени смотреть, о чем мы думаем. Нам надо кое-что делать для того, чтобы наши мысли были духовными. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Видите, опять мы видим, печаль мирская – это смерть. Помышления мирские – это смерть. Мирская печаль – это плотское помышление. Если ты долго переживаешь и мучаешься о чем-то, это по плоти. Это нужно отдать Христу, смириться, идти дальше. Идти к Иисусу и найти волю Его для этого времени, посвященного раньше печали. Помышления плотские – суть смерть, они только убивают. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому плотские помышления – суть вражда против Бога. Когда мы неправильно думаем, мы уже можем воевать с Богом. В мыслях. Ты еще ничего не сделал, а Богу уже не нравится, что ты думаешь. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Вы знаете, когда у меня в жизни кипело гнев и непрощение на людей, я не мог подчиниться Божьей заповеди любить своих врагов. Когда во мне кипело вот раздражение, гнев, непрощение, У меня даже не включалась в голове мысль о том, что надо любить, прощать, как-то заботиться о том, что нельзя просто так выплескивать все это на них. Какая программа работает в голове, такая и в жизни у нас будет. Нам надо кое-что сделать с нашими мыслями. Потому что иначе мы враждуем с Богом. Бог хочет, чтобы мы думали и делали одно, а мы думаем и делаем другое. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Когда мы чувствуем, что мы неугодны Богу, надо задать себе вопрос, о чем мы думаем, к чему мы стремимся, чем заполнена наша жизнь. Если наша жизнь заполнена переживаниями, страстями, похотями, чувством вины, это плотское мышление. Давайте мы сейчас посмотрим Евангелие от Иоанна, 15 главу. Это известное местописание, вы уже знаете все практически, о чем там будет. Ну, давайте еще разок посмотрим. Евангелие от Иоанна, 15 глава. О чем же должен думать христианин? Где же источник жизни по духу? Как нам поменяться? Как распять этого старого преступника, который живет в каждом из нас? Ну, не должен был бы, в принципе, но, может, еще и живет. Евангелие от Иоанна, 15 глава. С 1 стиха. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Давайте остановимся на минуточку. Представим себе виноградную лозу, виноградник. Кто-то видел виноградную лозу в жизни? Ну, на картинках наверняка видели. Удивительное растение. Это как получается такой куст вьющийся. Не, на дрова никуда не идет. Он тоненький. Мы вырубили. Ну да, он тоненький, он узенький, он маленький. И, в общем-то, он сам себя даже не держит. Если вот пустить, он по земле ползти будет. Ему нужны подпорки, ему нужна поддержка. Вся сила этого кустика заключается в том, что он приносит много плода. Я не знаю, я не смотрел, не нашел нигде соотношение, вот сколько, вот размер плода и размер самого куста, самого деревца. Но мне такое впечатление возникало, что плода чуть ли не больше, чем самого дерева. Или куста, как это правильно называть. Примерно так и есть, когда созревает. Там уже палки не видно. Мы видим, что, конечно, вот этому кусту, вот этой лозе, ей нужно что-то, чтобы там вырос плод. То есть не на пустом месте растет, не все плод. Есть само, так сказать, деревянная сама часть, которая ведет воду к этому плоду. Но, в общем-то, вся жизнь лозы, она идет в плод. Там то, что необходимо самой лозе, но чуть-чуть, немножечко. Цель лозы, она просто вот такая очень яркая. Плода много, лозы мало. Нашего в жизни в каком-то смысле должно быть мало, а все должно быть выжато в плод. Мы привыкли себя любить. Мы привыкли думать о себе. Мы привыкли, я хочу себе, и это мне. И тут меня надо пожалеть, и тут меня надо любить, и тут мне надо помочь. И тут, а вот мне этого хочется, а вот мне того хочется. Вот это вот мне, оно забирает себе, плода от этого не получается. Скажите, от того, что я себе накуплю всего, чего мне хочется, плода Христу будет? Не будет. Конечно, мне что-то надо для жизни, какие-то потребности, понятное дело, иначе тоже плода не будет, если совсем жизни не будет. Вот. Будет одним трупом больше. Но выжать максимум лозе нужно плод. Это ее суть. Она даже не держит весь этот плод своим весом. Она доверяет, что виноградарь будет держать. Он поставит поддержку там, где не хватает силы самой лозы. Это не кедр твердый, который сам себя держит, даже если там сильные ветры. Там маленький кустик, на котором много плода. Вот это место Писания, второй стих, здесь написано: «Он отсекает всякую ветвь, не приносящую плод». Это слово очень интересно, «отсекает», потому что оно означает не только «отсекает», оно означает «еще поднимает». И я не думаю, что мы можем однозначно понять, потому что разных толкователей я читал, не одно говорят, другие другое. Надо посмотреть на настоящий виноградник. Если веточка молодая, если она еще слабенькая, она частенько, она вообще настолько слабенькая, что она не держится, даже если ее положить там на какую-то палочку, она будет сваливаться. Ну, конечно, привязывать можно все. Вот виноградник, виноградарь, он поднимает молодые побеги, которые не приносят плод, он поднимает, он их моет, он их чистит, он их не отсекает. Он понимает, что в них будет плод. И в другой притче мы видим, что дерево, которое не приносило плод, и пришел хозяин, говорит: давай сруби. А садовник, он говорит: давай я еще попробую обложить навозом на год. То есть он не хочет рубить. Он хочет поднять, он хочет помыть, он хочет дать возможность принести плод. Но это должно стать целью нашей жизни. Плод должен стать целью жизни христианина. И мы видим, что Христос, он показывает: грехи я ваши простил, заботьтесь о плоде. Страсти, немножко, если нужно, поскорбели, заботимся о плоде, радуемся о том, что будет на небе. Похоти, распри, то, что нужно для жизни написано: не превращайте в похоть помышления о плоти. Все как бы сводится к тому, что Христос говорит: я все для вас сделал, чтобы вы приносили плод. Как же мы приносим плод? Здесь написано, что ветвь всякую, которая приносит плод, очищает, чтобы более принесла плода. Очищение ветки может быть разное. Один из моментов, конечно, если там какая-то грязь или что-то запутались, там паутина, всякая лабуда. Но иногда на ветке растет боковое ответвление. И чем больше вот этих боковых лишних ответвлений, тем меньше будет плода, потому что сила уходит в рост веточки, а не в рост плода. И виноградарь, он иногда у нас что-то лишнее отсекает. Нам бывает хочется и того, и этого, и пятого, и десятого, и вроде все правильно. Но бывает, нам надо смириться и лучше вложить себя во что-то одно или в несколько, не распыляться. Тоже виноградарь очищает. Давайте мы посмотрим третий стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Слово Божье нас очищает. Слово Божье – это своеобразный сок, который течет по лозе. Христос нам постоянно дает слово, Он постоянно нас питает этим словом, чтобы промыть. И этот сок, Он дает все. Вода, которая течет по веточке, она очищает веточку изнутри, там ничего не задерживает, никаких шлаков. И эта же самая вода дает жизнь и веточке, и сок для плода. Слово, которое Христос нам проповедовал. Четвертый стих, читаем дальше. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Здесь скорее даже больше выбор самого человека не пребывать в Иисусе. И первым номером не пребывать в Его Слове. В общем-то, если посмотреть на церковь, то именно люди, которые отказываются думать о Библии, которые отказываются размышлять над Словом Божьим, которые отказываются делать что-то со Словом Божьим, именно эти люди-то и отпадают. Так что здесь не столько, как виноградарь там ищет, кого бы отрубить, сколько сами люди принимают такое решение. Виноградарь обычно ищет как бы поднять, как бы очистить, как бы дать возможность веточке все-таки принести плод, потому что, ну, затрачено время на эту веточку, и силы лозы затрачены на эту веточку, ее жалко. Но если веточка сама не хочет, сама отделяется, не буду принимать сок, не буду слушать слово, буду сидеть в своей печали, буду сидеть в своей похоти, буду сидеть в своем чувстве вины, буду сидеть так, как я хочу, и по-моему будет, а не по-вашему. Вот. Вот тогда начинается вот это вот отделение. Это отделение очень вредное. Это нужно прекратить, нужно покаяться в этом. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Мы опять видим, что слова похожи на сок в лозе. Веточка держится за ствол, а ствол снабжает веточку соком. Сок внутри веточки, веточка держится за ствол. Мы держимся за Иисуса, мы держимся за церковь, мы держимся за служение. Слово Божье, оно пребывает в нас. И давайте мы почитаем 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И там дальше говорится о том, что заповедь – это любовь. Когда мы думаем о себе, любимых, что мы хотим, как нас ранили, как нам больно, какие мы виноватые, мы обычно не думаем о том, как любить ближних. Мы обычно не думаем, как любить Христа. Когда мы думаем о Слове Божьем, все меняется. Простая вещь. О чем мы думаем? Мы или будем жить жизнью, когда плоть распята, Христос живет в нас, через Его Слово. Больше, меньше, кому как дано, кто как понимает, кто как вырос, надо стремиться к большему. Либо мы будем жить, как хочет наше Я. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Ну что, распнем этого преступника? Со страстями и с похотями. Аминь. Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за милости Твои. Мы понимаем, Отец Небесный, что время сейчас трудное, и что многие люди проходят различные скорби и переживания, и страдания. Я знаю, что Ты сострадаешь, Господь. Ты любишь, Ты хочешь утешить, и Дух Святой – утешитель. Мы просим сейчас, Отец Небесный, протяни свою руку, утешение, утешь каждого христианина. Кто сейчас скорбит, кто переживает, пусть эта скорбь, Отец Небесный, будет сглажена Твоим присутствием, Твоей радостью, Твоим миром, Твоим покоем. И я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты исцелил нас от наших долгих скорбей, от скорбей, которые засиделись в нашем сердце, от переживаний, которые слишком долго задержались в нашей душе. Я прошу, наш Небесный Отец, разрушь все эти оковы переживаний. Помоги увидеть путь в небеса. Помоги жить так, как будто бы Ты придешь сегодня. Помоги смотреть так, что мы ожидаем Тебя сегодня. Что то, что в этом мире происходит, оно все временно. И скорби временны, и похоти временны, и все остальное временно. А Ты вечен, и плод пребывает в жизнь вечную. Отец Небесный, освежи жизнь каждого христианина. Пусть не будет сейчас в сердце осуждения, потому что осуждение – это тоже одна из страстей. Но пусть будет утешение. И покажи нам, в чем мы можем больше принести плода. Где Твое Слово может больше сделать в нашей жизни? Во имя Иисуса Христа. Аминь.